Глава 50. «Это неправда!» Закутанная в кокон из одеяла, совершенно очумевшая и обессиленная, я сижу на коленях Рябинина, не в силах пошевелиться. Мой раненый мозг просто не в состоянии обработать обрушившуюся на меня информацию, и, придавленная этой шокирующей новостью, я уже в сотый раз повторяю. «Неправда!» В ответ лишь тихий вздох, а объятия становятся крепче. В голове миллион вопросов, спотыкающихся один о другой и ускользающих, оставляя меня в странном оцепенении. «У меня есть отец», — бормочу, сама себя уговаривая. «Конечно, есть», — охотно соглашается Рябинин, будто утешает неразумного ребенка. «Так, хватит. Отпустите меня!» Я снова начинаю дергаться и луплю пятками по его ногам. «Никуда я тебя больше не отпущу», — шепчет мне в висок. «Никогда». Сейчас эти несколько тихих слов, произнесенных с такой уверенностью, кажутся клятвой, за которую я вдруг цепляюсь и повторяю про себя еще и еще, чтобы не забыть. «Никуда не отпустят. Никогда». Я затихаю в сильных объятиях, прислушиваясь к собственным ощущениям. И кажется, что теплее и надежнее этих рук, приятнее и ласковее горячего дыхания в висок, важнее и искреннее этих слов не существует на свете. Что это и есть то самое, что тянуло, толкало меня к этому мужчине, будь он хоть моим дедушкой, лишь бы только моим, и чтобы не отпускал, никогда. Мне хочется прикрыть глаза и положить голову на плечо мужчины, только какая-то противная, как мелкая заноза мысль не позволяет мне расслабиться. Да вот же она. Чёрт! Рябиновская сенсация едва не заставила меня забыть, с какой целью я притащилась посреди ночи в эту спальню. Ой, дура какая! Но хуже того, что он тоже об этом знает. Вы же знаете, зачем я сюда пришла? Получилось обвиняюще и капризно, но уж как вышло. И я отважно взглянула в глаза своему этому мужику. «Конечно, знаю». Рябинин устало улыбнулся и погладил меня по волосам. Моей маленькой девочке приснился страшный сон, и она испугалась. Правда? «Вот у этой сыкухи и спросите», — рявкнула я. «Жесть! Куда теперь задвинуть это ночное рандеву? Страшнее выглядит только попытка чпокнуть своего дедушку. Да, страшный сон — это все же эстетичнее. А может, я и правда сплю? Я больно прикусываю изнутри щеку, другую, но по-прежнему остаюсь на коленях мужчины, который прижимает меня так, словно боится потерять. И никуда меня больше не отпустят. Никогда. Мне так страшно, что это какая-то ошибка или злая шутка. Павел Ильич, вы же не пошутили надо мной? Стараюсь, чтобы мой голос звучал бодро, но он предательски дрожит. Я обещаю, что больше никогда. Только скажите мне честно. Я безуспешно пытаюсь высвободить руки и вглядываюсь в карие глаза, боясь увидеть в них привычные веселые искорки. Но неожиданно в них блестят слезы. Слезы? Этот мужчина прижимает к себе мою голову, пряча взгляд, и шумно сглатывает. «Ты моя девочка. Только моя. Моя отважная любимая дочка». И гладит мои волосы, гладит. Дочка, дочка, папа, дядя, дед, плевать, я не могу это потерять. Мне хочется немедленно зацепиться руками, ногами, зубами, чтобы остаться его девочкой навсегда. Пусть приказывает, рычит, только не отпускает. И смотрит на меня так, как всегда смотрел, как на свою девочку. И называет своей любимой дочкой, хоть иногда. Но от внезапной догадки к горлу подступает тошнота. «Это ведь мама, Павел Ильич. Это она вам наплела, да?» От собственной несвоевременной прозорливости у меня снова начинают стучать зубы и резать глаза. «Нет, малышка, тихо, тихо». Он целует меня в висок, в глаза, в лоб. И уже с привычной улыбкой Клянусь, Айка, мы с тобой одной крови. Ты и я. Я жмурюсь и невольно вздрагиваю, принимая эту ласку. Ты и я. Одной крови. Но я ведь другая. Распахиваю глаза. Я же от какого-то самурая. Сочту за комплимент. Веселится Пал Ильич и, пересадив меня на кровать, отходит на несколько шагов. А я лишь сейчас замечаю, что вокруг его торса обмотана моя простыня. Странно, но почему мама не сказала, что вы мой отец? И за что она брала у вас деньги? Это как элементы? А ведь я на вас совсем не похожа. И на маму тоже. Так разве бывает? Еще как похоже, смеется Пал Ильич. На меня так точно. А как же ты думаешь, я тебя узнал? Как? Он возвращается уже в рубашке и брюках и протягивает мне серую футболку. А ну-ка, давай на тебя вот эту штуку наденем. И деликатно отворачивается. Теперь, когда он не обнимает меня, я легко могу освободиться от жаркого одеяла. Оглядев свое полупрозрачное белье, я быстро ныряю в громадную футболку. «Пал Ильич, вы, наверное, считаете меня очень распущенной?» Еще совсем недавно меня это совсем не беспокоило, но тогда ведь он не был моим папой. «Да ты что, Айка?» Он поворачивается и, присев передо мной на корточки, смотрит на меня снизу вверх. «Ты просто запуталась, маленькая. Прости меня, пожалуйста. Это я, идиот, виноват. Я старался держаться подальше, но...» «Почему подальше? Ты... Вы не хотели?» «Очень хотел. Мне хотелось заботиться о тебе, как только я тебя впервые увидел». «Я помню. Вы заботливо пообещали вырвать мне ноги». «Это была очень неудачная шутка». «И вы уже знали про меня?» «Нет», — качает головой. «Я совсем недавно узнал». «Мама рассказала». «Смотри-ка сюда». Пал Ильич снова игнорирует вопрос о маме и протягивает мне свой мобильник. «Это кто?» С удивлением спрашиваю, разглядывая на экране черно-белое фото девушки. Очень похоже на меня, но с более выраженными азиатскими чертами. «Это моя мама». Он бережно гладит изображение, и на его лице появляется озорная улыбка. «В детстве все говорили, что я похож на нее. Ты так не думаешь? К счастью, мне повезло обогнать маму в росте. Она была такой же крохой, как и ты». «Кажется, Вадик никогда не говорил, что у него есть бабушка». Пытаюсь вспомнить и понимаю, что если и рассказывал, то его бабушка благополучно просвистела мимо моих ушей. Вадим ее не знал. Мамы не стало, когда мне было 16. Рябинин прячет телефон в карман. «Но это грустная история, поэтому давай о ней в другой раз». «А ваш папа?» «Мне вдруг хочется узнать как можно больше о семье моего отца». «Он из той же драмы», — отмахивается Пал Ильич, и я неохотно уступаю. «А Вадик? Он обо мне знает?» «До меня вдруг доходит, что у меня есть брат. Всегда был. И это мой Вадик. Круто, но так дико и странно. Может, все это неправда?» «Я сказал ему недавно», — со спокойной улыбкой ответил Пал Ильич, но вместо естественных вопросов о реакции Вадика я вспоминаю другое. «Так это что получается? Я целовалась со своим родным братом?» «Ну?» — Рябинин усмехается. «Я надеюсь, он не позволил себе ничего лишнего». «Да как сказать? По мне, так и его язык в моем рту был очень даже лишним». «Прости меня, малышка. И за это тоже». Рябинин прижимается губами к моей руке. «Я столько тебе задолжал». Алчная часть меня, возможно, вспомнит позднее о неожиданном должнике, но сейчас меня тревожит другое. «Вы так и не ответили мне про маму, Пал Ильич. Почему она скрывает? Или, может, она не моя мать?» «Твоя», — тяжело выдыхает Рябинин. «Но пока ей ни к чему знать, что я твой отец». «Разрыв шаблона? Как такое возможно? Или она зажигала с целым войском?» «Это я что, дочь полка, получается?» Растерянно бормочу. В ответ звучит короткий смешок и уверенная: «Ты дочь полководца, Айка. И я очень тобой горжусь.